Глава 29. «Уэйт, милый!» Фейв прижала телефонную трубку к плечу и посмотрела в сторону пособки, где, как ей казалось, Тори затворилась навечно. «Ты занят?» «Нет, конечно. Только что кончил стерилизовать гончую». «А как там моя малышка?» «Радуется жизни. А я помогаю Тори». Фейв с чувством большого удовлетворения оглядела стекло, которое она отполировала до блеска. «Ты когда думаешь приехать?» «Я закончу в 5:30». «А что ты имеешь в виду?» «У меня конвертибл Кейда, и я подумываю насчет поездки вдвоем куда-нибудь подальше отсюда. На мне одно красное платье. Ты помнишь мое красное платье, милый?» Последовала долгая-долгая пауза. «Ты хочешь убить меня?» Она удовлетворенно рассмеялась. «Тогда почему бы нам не предпринять такую поездку? Мы сможем остановиться в каком-нибудь мотельчике под видом бродячих продавцов». «А что ты собираешься продавать?» В ответ раздался волнующий низкий смех. «Ну, дорогой, ты уж положись в этом отношении на меня. Найду что. И цена будет соответствующая. Тогда я покупаю. А обратно мы можем выехать рано утром. Ну и чудесно. Уэйт, помнишь, ты сказал, что любишь меня?» «Да, кажется, что-то такое припоминаю». «Ну, и я тоже, наверное, тебя люблю. И знаешь что? Это довольно приятно». Последовала еще одна долгая пауза. «Думаю, что сумею выбраться отсюда в 5:15. Я тебя подхвачу». Фейв повесила трубку и протанцевала вокруг прилавка несколько па. «Тори, да выходи ты оттуда!» Засела, как в тюрьме. И она открыла дверь в подсобку. Тори оторвала взгляд от инвентарного списка. «Ты, наверное, никогда не работала». «А зачем? У меня есть наследство». «Для полноты жизни, для самоудовлетворения, для того, чтобы чувствовать радость от хорошо сделанного дела». «Ну ладно, я немного поработаю у тебя, мы об этом после поговорим. А теперь поедем со мной. Мне надо заскочить в прекрасные грезы и взять кое-какие вещи». «Ну и поезжай». «Куда я, туда и ты. Я обещала Кейду». «Ой, почти 4 часа. Но я еще не кончила работу». «А я кончила. И если мы еще задержимся, эти люди из ФБР снова могут нагрянуть». «Хорошо. Но я обещала бабушке, что в 5 часов буду у дяди Джимми. И чудесно, я тебя подвезу, а потом поеду к Уэйду. Возьми нам парочку кока-колы. Я просто изжарилась». И Фейв склонилась к одному из зеркал, чтобы освежить губную помаду. «С каких это пор ты отражаешься в зеркале?» — невольно спросила Тори, доставая 2 бутылки. Фейв, нисколько не обидевшись намеком на свою близость вампиром, бросила в сумочку губную помаду. «Ты грубишь потому, что целый день торчала в своей дыре без воздуха. Ты еще меня поблагодаришь, когда мы выйдем на шоссе, и я включу полную скорость. Ты еще насладишься игрушкой Кейда. А когда ветер немного растреплет тебе волосы, у тебя будет очень стильный вид». «У меня и так вполне подходящая прическа», — отмахнулась Тори. «Ничего подобного. Ты выглядишь, как старая дева-библиотекарша». «Ну, это банальное сравнение и довольно оскорбительное для всего профессионального цеха». Тори невольно усмехнулась. «Заткнись». И она сунула в руки Фейв бутылку. «Вот это мне в тебе нравится. В карман за ответом не полезешь». Фейв в последний раз взбила локоны и двинулась к выходу. Тори последовала за ней, заперла магазин и вдруг почувствовала, что у нее легко на душе. Быть рядом с Фейв и оставаться в грустном настроении невозможно. Ей очень захотелось промчаться, как ветер в машине с откидным верхом. Она отдастся наслаждению быстрой ездой, а все остальное пусть подождет. «Пристегнись», — скомандовала она Фейв и села рядом. А воздух-то какой густой, прямо жевать хочется. Фейв пристегнулась, надела темные очки и включила зажигание. И, злорадно улыбнувшись, нажала кнопку, запустив на полную мощность Пита Сигера с его рок-н-ролльскими воплями. Тори также достала солнцезащитные очки. Подходящая музыка. И Фейв стрелой помчалась вперед на зеленый свет, успев проскочить в считанные секунды перед тем, как зажегся красный. «Тебя штрафуют, прежде чем мы выберемся из города». «Ну, нашим блюстителям порядка сейчас не до нас. В городе ФБР. Господи, неужели тебе не нравится такая чудесная машина? Почему бы тебе не приобрести свою, такую же?» «Но тогда я лишусь удовольствия одалживать ее у Кейда». Она промчалась через город и уже вовсю шпарила по шоссе. Ветер хлестал Тори в лицо, трепал волосы и будоражил кровь. «Приключение», — подумала она и тут же одернула себя. «Какая, однако, глупость». Так много лет прошло с тех пор, когда она радовалась в ожидании очередного приключения. Скорость. Хоуп тоже любила быструю езду, воображая, что ее велосипед — быстроногий жеребец или ракета. Она бросала вызов дьяволу, отрывая руки от руля и отдаваясь быстрой езде. И Тори тоже отдалась ритмам бешеной скорости и неистовой музыки. Пахло летом, летом ее детства. Под жарким солнцем плавился асфальт, запах стоячих болотных вод насыщал воздух. «Вон Кейт стоит». «Что?» Тори откинулась назад. Голова была необыкновенно легка, волосы спутались, глаза затуманились. «Вон там». И Фейв небрежно ткнула пальцем в сторону поля, где над зеленым морем хлопка возвышались две мужские фигуры. Она весело просигналила, помахала рукой и рассмеялась. Он сейчас ругает, на чем свет стоит, свою безответственную сестру и развращающее влияние, которое я на тебя оказываю. Ну, со мной все в порядке. Я чувствую себя превосходно. Фейв пытливо посмотрела на Тори. Да, хотя ты побледнела. Неужели ты... О, черт! Через дорогу шмыгнул кролик. Фейв инстинктивно нажала на тормоза. Машина вздрогнула, взвизгнула, резко подалась назад, но Фейв опытной, твердой рукой успела ее выровнять. Почему они скачут под колеса, одному Богу известно. Такое впечатление, будто они специально выжидают, когда покажется машина и... Ой! Бутылка с колой опрокинулась, и содержимое расплескалось на блузку Тори. Она двумя пальцами приподняла прилипшую к коже ткань и укоризненно взглянула на Фейв. «Пожалуйста, завези меня домой, мне надо переодеться». Фейв свернула к дому Тори и взметнула тучи пыли и гравия, резко затормозив. «Давай переоденься, а я пока замочу твою блузку в холодной воде. Хотя она заурядна и скучна, все же нельзя, чтобы она пропала». «Она классического покроя», — возразила Тори. «Ты так полагаешь?» Фейв поднялась по ступенькам вслед за Тори, а потом вошла в спальню. Чувствуя себя как дома, она открыла встроенный шкаф и стала разглядывать вещи. «Нет, кое-что совсем неплохо». «Не трогай мои вещи». «А вот это мне пойдет». И Фейв вытащила блузку темно-синего с серым отливом цвета и прикинула ее к себе, смотрясь в зеркало. «Подчеркивает цвет моих глаз». Раздевшись до пояса, Тори выдернула блузку у Фейв и сунула ей в руки мокрую. «Займись полезным делом». Фейв недовольно поджала губы, но все же направилась в ванную. «Если ты не будешь носить ее на следующей неделе, одолжи ее мне. Завтра мы с Уэйдом проведем вечер в домашней обстановке, и, во всяком случае, долго мне в блузке сидеть не придется». «Но тогда не имеет значения, что на тебе будет надето», — заметила Тори. То, что женщина на себя надевает, неразрывно связано с тем, какую реакцию со стороны мужчины она ожидает. Тори хотела достать белую рубашку, потом оглядела шелковую блузку. Почему бы и нет? Она застегнула пуговицы и подошла к зеркалу, чтобы причесаться. Тори подняла руки и стала заплетать волосы в косичку. Монотонное, привычное движение и жужжание вентилятора под потолком производило убаюкивающее действие. И, полузакрыв глаза, она, мечтательно улыбаясь, смотрела в зеркало. И вдруг увидела кролика, перебегающего дорогу. Испуганный коричневый комочек, прошмыгнувший перед самым носом машины. Он бежал, потому что почуял запах человека. Кто-то тогда шел. Кто-то идет. Кто-то высматривает. Панический страх сжал сердце. В воздухе запахло перегаром виски. Она явственно ощутила его и себя как добычу, за которой охотятся. Одним прыжком Тори подскочила к ночному столику и выхватила из ящика револьвер. И бросилась из комнаты как раз в тот момент, когда Фейф выходила из ванной. «Я намочила ее, тебе остается прополоскать и...» Она увидела револьвер и потом лицо Тори. «О, Господи!» Тори схватила ее за руку. «Слушай и не задавай вопросов. Времени мало. Садись в машину и поезжай за помощью. Я его остановлю, если смогу. Поедем со мной. Я тебя не оставлю одну». «Нет». Тори вырвалась и побежала на кухню, чтобы дать Фейф время уехать. И столкнулась лицом к лицу с отцом. Он ударом ноги распахнул дверь черного хода. От его одежды несло зловонием. Руки были в царапинах и укусах насекомых. Он нетвердо держался на ногах, но взгляд, устремленный прямо в лицо дочери, был цепкий и неподвижный. В одной руке он держал пустую бутылку, в другой — ружье. «Я тебя поджидал». Тори сжала покрепче револьвер. «Знаю». «А где эта шлюха, Левил?» «Здесь только я». «Ах ты, лживая стерва! Ты и шагу не можешь ступить без этой богачки! Желаю с ней говорить. Желаю говорить с вами обеими». «Здесь только я», — повторила Тори. «Ну да, это верно. Одна-то убита», — напросилась сама. «Вы обе напрашивались. Все время врали, повсюду шныряли и бесстыдно трогали друг друга. Ты совсем спятил. Ты думаешь, я не видел, как вы купались голышом?» Ее чуть не стошнило при мысли, в каком извращенном виде он воспринимал простую детскую забаву. «Нам было по 8 лет. Но тебе-то значительно больше. Грех сидел в тебе, и так было всегда. Назад!» И она дрожащей рукой подняла револьвер. «Ты больше никогда не дотронешься до меня или до кого-нибудь еще. Неужели мама на этот раз не отдала тебе все свои деньги? Неужели она замешкалась, и ты поэтому ее убил?» «Я никогда не поднимал руку на твою мать. Разве только для ее же пользы. Господь сделал мужчину хозяином в своем доме. Опусти эту игрушку и дай мне выпить. Полиция сюда уже едет. Она повсюду ищет тебя. И ты ответишь за Хоуп, за маму и всех остальных». Револьвер дрогнул в ее руке, когда он шагнул вперед. В ушах раздался свист кожаного ремня. «Только подойди. И ждать полиции не придется. Я сама покончу с этим». «Подумаешь, испугала. Да у тебя духу не хватит». «А вот у меня хватит». За спиной Тори показалась Фейф. В ее руке блестел маленький перламутровый револьвер. «Если она не сможет застрелить тебя, то это сделаю я». «Так она мертва». Он изо всей силы толкнул Тори. В ту же минуту прогремел выстрел. Тори упала на Фейф, а ее отец с воем выскочил из кухонной двери. «Я же велела тебе уехать», — сказала Тори, приподнимаясь. «А я редко кого-то слушаюсь». Фейф прислонилась к стене. «Но я взяла из машины телефонную трубку и позвонила в полицию». «Но ты вернулась». ты тоже меня бы не бросила. Но была кровь. Я ощущала запах крови. Он тебя ранил? Нет, ты ранила его, Тори. Тори взглянула на свою руку. Она все еще держала в ней револьвер. Вздрогнув, она разжала пальцы, и он упал. Так это я его застрелила? Нет, твой револьвер выстрелил, когда он тебя оттолкнул. У него на рубашке было пятно крови, а я не стреляла. Издалека донесся вой полицейских сирен. Услышав их, Фейв прислонилась спиной к стене. Слава богу, вот и они. Но тут она услышала, как взревел мотор. «Господи, автомобиль Кейда! Я оставила ключи в машине!» И она бросилась на крыльцо, а за ней Тори, и обе увидели, как машина, взвизгнув тормозами, выскочила на дорогу. «Кейт меня теперь убьет!» «Мы только что отделались от убийцы-психопата», — истерически засмеялась Тори. «А ты боишься, что тебя отшлепает старший брат». «Ну, знаешь, Кейт может рассвирепеть». И Фейв обняла Тори, чтобы поддержать ее. Тори, положив голову ей на плечо, закрыла глаза. Пронзительные звуки сирен оглушали. Она видела руки на руле. Руки отца, все в глубоких ссадинах и ранках. Она чувствовала безумную скорость, гремящий, пульсирующий рок. Все ближе огни полицейских машин, их можно видеть в зеркало заднего вида. Они все приближаются. Раненая рука горит, как в огне, капает кровь, но Бог поможет. Это он припас для него машину. Скорее, скорее, это испытание. Еще одно испытание, которое ему не спаслал Господь. О, я вернусь, и я заставлю ее заплатить за все. Руки стали скользкими от крови. Руль не слушается. Кто-то кричит. Неужели это кричит он? Тори, ради бога, очнись! Она пришла в себя, лежа ничком на дороге, содрогаясь всем телом. В ушах звучал ужасный крик. «Я не знаю, что делать. Как тебе помочь?» — растерянно повторяла Фейв. «Все в порядке». Тори перекатилась на спину и заслонила глаза ладонью. «Подожди минуту, я сейчас». «Все в порядке? Ты выскочила на дорогу, прямо под машины, а потом упала». «Все в порядке. Он мертв». «Да, я уже поняла. Посмотри туда». И Фейв показала на дорогу, где к небу вздымался столб дыма и пламени, и солнце ослепительно сияло на стекле и хроме полицейских машин, окруживших пожар. «Смерть в огне», — прошептала Тори. «Это я на него навлекла. Я этого хотела». «Нет, он сам на себя навлек такую смерть. Но я хочу к Уэйду. Господи, как мне нужен сейчас Уэйд!» «Мы сейчас попросим кого-нибудь ему позвонить». Тори встала на ноги и протянула руку Фейв. «Пойдем попросим кого-нибудь ему позвонить». «Я шатаюсь, как пьяная». «Я тоже. Давай поддерживать друг друга». Они обняли друг друга и, спотыкаясь, пошли по дороге. Жара немилосердно плавила не только асфальт, но, казалось, и воздух. Тори увидела впереди светло-бежевый автомобиль с агентами ФБР. «Ты видишь, где он разбился?» «Как раз напротив того места, где... Хоуп!» За спиной послышался шум приближающегося автомобиля. Они остановились. Кейт выскочил из машины и обнял сразу обеих. «Вы в порядке, в порядке! Господи, я думал, что...» «Нет, он нас не тронул. Он мертв». «Я чувствую это», — сказала Тори едва слышно. «Тише, молчи. Сейчас я отвезу тебя домой. Вас обеих». «Я хочу к Уэйду». Он поцеловал Фейв в макушку. «Мы заедем к нему, миленькая, а теперь держитесь за меня». «Кейт, он захватил твой автомобиль», и Фейв уткнулась лицом в грудь брату. «Прости меня». Кейт похлопал ее по плечу. «Не думай об этом. Главное, вы живы». Он посадил их в машину и уже тронулся с места, когда агент Уильямс сделал знак рукой остановиться. «Мисс Боден, вы можете засвидетельствовать, что это ваш отец?» И она указала рукой на груду обгоревшего металла. «То, что за рулем был Хэннибал Боден?» «Да, и он мертв. Мне надо задать вам несколько вопросов». «Не здесь, не сейчас». Кейт снова нажал на газ. «Приезжайте в прекрасные грезы, когда покончите со своими делами здесь. Я везу их домой». Некоторое время она ощущала все как во сне. Кейт привез ее домой, помог подняться по лестнице и уложил на кровать. Она открыла глаза. «Все в порядке. Я только немного устала». «Я взял у Фейв ночную рубашку. Сейчас ты переоденешься, и тебе станет легче». «Нет», — Тори села и обняла его. «Мне уже лучше». Он нежно погладил ее волосы. «Я видел, как вы промчались мимо. Фейв неслась вперед, как безумная. Я ей еще задам. Она просто хотела заставить тебя немного поволноваться». И заставила. Я ковылял по полю, ругая ее, на чем свет стоит. А Пайни ковылял рядом и идиотски посмеивался. А затем я услышал выстрел. У меня сердце едва не остановилось. Я побежал, но до дороги было довольно далеко. И тут я увидел, как мимо промчалась полицейская машина. Потом я увидел взрыв и подумал, что потерял тебя. Он стал ее покачивать, как ребенка, и повторил. «Я думал, что потерял тебя, Тори». «Нет. И он больше никого не тронет». Она положила голову ему на плечо. «Где Фейв?» «Внизу с Уэйдом. Она очень возбуждена. Она так и будет крутиться, как волчок, пока не упадет в изнеможении. Но он будет рядом». «Она осталась со мной, как ты ее просил». «А мне нужно ехать к бабушке», — вспомнила Тори. «Она сама сюда едет», — я ей позвонил. «И теперь этот дом твой, Тори. Мы перевезем сюда твои вещи». «Что ж, идея очень хорошая». Уже в сумерках она вышла с бабушкой в сад. «Мне хочется, чтобы ты осталась здесь, ба, и Сесил тоже». «Но я нужна Джей Ару. Он потерял сестру, и я свое дитя». Ее голос дрогнул, охрип. «Да, я потеряла ее давно. И все же, несмотря ни на какие доводы рассудка, упрямо надеешься, что все вернется на круги своя, все наладится. А теперь и эта надежда погибла. Я не знаю, как тебе помочь. А ты мне помогаешь, тем, что живешь, тем, что счастлива». И она крепко сжала руку Тори и, казалось, не может оторваться от внучки. «Все мы должны примириться с тем, что случилось. Все по-своему». И Айрис вздохнула. «Я хочу похоронить ее здесь, в Прогрессе, и Джей Ар этого хочет. Я не хочу церковного отпевания. Мы похороним ее послезавтра утром. Священник скажет несколько слов у могилы, и я не стану осуждать тебя, Тори, если ты не придешь». «Но я, разумеется, приду. Я буду рада». И Айрис села на скамью. В бархатной темноте ночи летали светлячки, оставляя призрачный след. «Похороны нужны для остающихся жить, чтобы сомкнуть ряды. Тебе это надо». И она притянула Тори к себе. «Я чувствую себя такой старой». «Не говори так. Это пройдет. Старости я не поддамся. Но сегодня я чувствую себя старой и уставшей. Говорят, что родители не должны переживать своих детей. Но у природы и судьбы свои на этот счет взгляды. И надо жить. И мы все живем, как хотят они. Тори, я хочу быть уверена, что ты будешь держаться обеими руками за то, что тебе дано, и держаться очень крепко». «Да, буду. Сестра Хоуп знает, как это делается. и я научусь у нее. А мне она всегда нравилась. Она хочет выйти замуж за моего Уэйда. Я думаю, он хочет жениться на ней, уверив ее в том, что это ее идея, — улыбнулась Тори. Умный мальчик и последовательный. Он сумеет удержать ее на привязи, не поранив ей крылышки. Хочу, чтобы мои внук и внучка были счастливы. И крепко буду на это надеяться, Тори.